помню, было со мной. Помню, был выходной, я в деревне гостил. Помню шорох сенной. Помню, падал спиной на душистый настил. Помню свод вороной. Помню свет ледяной полуночных светил. Помню, кто-то иной тайно взгляд неземной на меня обратил. Видно, призрак ночной, как и я под луной одиноко грустил.